спонтанностью время в затылок. Меряем чувства объемом бутылок. Спамом плюет электронная почта. В планах на жизнь мы увязли досрочно. За титул король плагиата, 10 страниц первосортного мата. Право быть правым среди равноправных, скучных, красивых, местами забавных. Деревенею, деревенею, деревенею, деревенею. Точный анализ беседы поступков. Все запихнуть в телефонную трубку. Личная клетка условных рефлексов, прочно завязанных на теме секса. Личность утоплена в стереотипах. Мысли растеряны на казантипах. Главная тема движения в замке. Чем больше свободы, тем жестче рамки. Деревенею, деревенею.